Я знал, что у Ольги и Светланы теплые отношения. С той ночи, когда мы вдвоем объяснили ей правду о мире, об иных, о светлых и темных, о дозорах, о сумраке, с того рассветного часа, когда она, держась за наши руки, прошла сквозь закрытую дверь в помещение оперативного штаба ночного дозора, да, меня со Светланой связывала мистическая нить. Наши судьбы были переплетены, но я знал, слишком хорошо знал, что это ненадолго. Светлана уйдет далеко вперед, туда, куда мне не добраться, станет даже магом первого уровня. Нас держала вместе судьба, держала крепко, но лишь до поры до времени. А вот с Ольгой Светлана просто дружила, как бы скептически я ни относился к женской дружбе. Их не сводил вместе рок, они были свободны. — Оля, мне нужно дождаться Антона. Светлана взяла меня за руку. Это не было движение младшей сестры, хватающейся за старшую в поисках поддержки и самоутверждения. Жест равного человека. И если Ольга позволяет Светлане вести себя на равных, значит, ей впрямь прочит великое будущее. — Не стоит, — сказал я. — Света, не стоит. Опять что-то было не так в построении фразы или в тоне. Теперь на меня недоуменно глядела Светлана. Но взгляд был точь-в-точь, как у Гарика. — Я тебе все объясню, — сказал я, — но не сейчас и не здесь, у тебя дома. Защиту на ее квартиру ставили на совесть, уж слишком много сил вложил дозор в новую сотрудницу. Шеф даже не стал спорить со мной, могу ли я открыться Светлане, настоял лишь на одном — это должно произойти у нее дома. — Хорошо. Удивление в глазах Светланы не исчезло, но она согласно кивнула. — Ты уверена, что Антона не стоит ждать? — Абсолютно, — сказал я, ни капельки не лукавя. — Возьмем машину. — Ты сегодня пешком? — Дурак. Напрочь забыл, что Ольга всем видом транспорта предпочитает подаренный шефом спортивный автомобиль. — Так я и говорю. — Поедем на машине? — спросил я, понимая, что выгляжу идиотом. — Нет, хуже. Идиоткой. Светлана кивнула. Недоумение в ее глазах все росло и росло. Хорошо хоть, что я умею водить. Никогда не испытывал тяги к сомнительной радости иметь машину в мегаполисе с отвратительными дорогами, но курс нашего обучения включал многое. Кое-чему учат обычным образом, кое-что вколачивают в сознание магией. Водить машину меня учили как простого человека. А вот если случай зашвырнет в кабину вертолета или самолета, то тут включатся навыки, о которых я и не помню в обычном состоянии. Во всяком случае, в теории должны включиться. Ключи от машины я отыскал в сумочке. Оранжевый автомобиль ждал на стоянке перед зданием под бдительным оком охраны. Дверцы были закрыты, что, учитывая опущенный верх машины, выглядело просто смешно. — Ты поведешь? — спросила Светлана. Я молча кивнул. Уселся за руль, завел мотор. Ольга, помнится, срывается с места, как пуля, но я так не умею. — Ольга, с тобой что-то не так. Светлана наконец-то решилась озвучить свои мысли. Выезжая на Ленинградский, я кивнул. — Света, все разговоры, когда приедем к тебе? Она замолчала. Водитель из меня неважный. Ехали мы долго, куда дольше, чем следовало. Но Светлана больше ничего не спрашивала, сидела, откинувшись, глядя прямо перед собой. То ли медитировала, то ли пыталась смотреть сквозь сумрак. В пробках со мной несколько раз пытались заговаривать из соседних машин, причем непременно из самых дорогих. Видимо, и наш вид, и наша машина устанавливали незримую дистанцию, которую решался перешагнуть не каждый. Опускались стекла, высовывались коротко стриженные головы, иногда, как неизменный атрибут, добавлялась рука с мобильником. Вначале мне было просто неприятно, потом стало смешно, а под конец я перестал реагировать на происходящее точно так же, как не реагировала Светлана. Интересно, а Ольгу подобные попытки знакомиться забавляли? Наверное, да. После десятилетий в нечеловеческом теле, после заточения в стеклянной витрине. «Оля, почему ты увела меня? Почему не захотела ждать Антона?» Я пожал плечами. Искушение ответить «Потому что он здесь, рядом с тобой» было велико. Да и шансов, что за нами следят, в общем-то, немного. Машины тоже закрыты заклятиями безопасности. Часть из них я ощущал, часть была выше моих способностей. Но я удержался. Светлана еще не проходила курсы информационной безопасности. Он начинается через 3 месяца обучения. На мой взгляд, стоило бы проводить его пораньше. Но для каждого иного приходится вырабатывать собственную программу, и это требует времени. Вот когда Светлана пройдет через горнило этого испытания, она научится и молчать, и говорить. Это одновременно и самый легкий, и самый тяжелый курс обучения. Тебе просто начинают давать информацию, строго дозированно, в определенной последовательности. Часть услышанного будет правдой, часть ложью. Кое-что тебе скажут открыто и непринужденно, кое-что поведают под страшным секретом, а кое-что узнаешь случайно. Подслушаешь, подсмотришь. И все-все, что ты узнаешь, будет бродить в тебе, отдаваясь болью и страхом, рваться наружу, разрывать сердце, требовать реакции, немедленной и безрассудной. А на лекциях тебе будут говорить всякую чушь, которая, в общем-то, и не нужна для жизни иного. Ибо главное испытание и обучение ведется в твоей душе. По-настоящему здесь ломаются редко. Все-таки это обучение, а не экзамен. И каждому будет поставлена лишь та высота, какую он может преодолеть, при полном напряжении сил, оставляя клочья шкуры и брызги крови на барьере, сплетенном из колючей проволоки. Но когда этот курс проходят те, кто и впрямь дорог или хотя бы просто симпатичен, тебя начнет корежить и разрывать на куски. Ты поймаешь странный взгляд в свою сторону и станешь гадать, что же узнал в рамках курса твой друг. Какую правду? Какую ложь? И что обучаемый узнает о себе самом, о мире вокруг, о своих родителях и друзьях? И будет желание, страшное, невыносимое, желание помочь, объяснить, намекнуть, подсказать. Вот только никто, прошедший курс, не даст этому желанию волю, потому что именно этому учится, своей болью постигая, что и когда можно и нужно сказать. В общем-то, сказать можно и нужно все. Надо лишь правильно выбрать время. Иначе правда станет хуже лжи.